Ну, как тебе? Чепуха какая-то. Но есть в ней ценная информация. Там написано, что никто больше не видел на башне девушек и мальчика. Да, это замечательно. Выпьешь немного вина, Жерар? Да, конечно. И поешь как следует. Тебе сегодня придется попотеть. Ничего, девчонки после отмоют. Жерар, а ты часом не распутник? Как там у тебя насчет латентной сексуальности? Ланселот, у меня не было девушки даже в реальности, когда еще жива была реальность. Это я так болтаю. А сам тебя на женщин не смотрел никогда. Я ведь родился без рук, так что... Соврал, выходит, бегунок. Знаешь, этот желтый листок даже на подтирку использовать не гигиенично. Ты не находишь? Абсолютно с тобой согласен, а теперь в путь. Чем выше были ярусы, тем богаче и наряднее были одеты зрители, и тем развязнее и агрессивней они себя вели. Придя на трибуны и увидев невредимый веселый катафалк, они просто взбесились от злости. В друзей полетели камни, стеклянные баллоны, наполненные горчичным газом, которые взрывались при ударе, банки из-под энергена, наполненные песком, заточенные гвозди, пущенные из рогаток. Жерар объяснил, что все эти орудия продаются из-под полы, у входов на башню, а членов семьи обыскивать никто не смеет, вот они и куражатся. Они с Ланселотом старались все время держаться левой стороны трассы, куда сувениры с балконов не долетали. Как Ланселот не сопротивлялся, Жерар ни в какую не соглашался оставить спинку коляски. Если ты хочешь облегчить мне работу, расскажи мне о своей Дженни, ну и о себе. Мы скоро с тобой расстанемся, а я ничего о тебе не знаю. Если, конечно, ты можешь о себе говорить. Да почему нет? Мне абсолютно нечего скрывать. Правда, и рассказывать особенно нечего. Ну, примерно год назад я начал свое паломничество вместе с моей невестой Дженни. И вот, как видишь, оно подходит к концу. Ты необычный парень, Ланселот. И мне хотелось бы узнать немного о тебе, о твоей жизни до паломничества и о том, как ты добрался до Иерусалима. Насчет необычного парня ты, Жерар, немного заврался. Я человек настолько заурядный, что, пожалуй, кроме моей инвалидности, во мне нет ничего, что отличало меня от других. Ну, вот и начни с того, как ты стал инвалидом. Я таким родился. И родился ты в Норвегии, это я уже знаю. А кто были твои родители? Как-то они оставили тебя в живых? Жерар был из тех, кто умел задавать вопросы, и короткого рассказа не получилось. Час шел за часом, а Ланселот все говорил и говорил. Они только сделали небольшой перерыв, чтобы поесть. Когда рассказ был окончен, Жерар спросил: «Ланс, когда ты исцелишься, ты вернешься к своим детям?» «Не знаю, Жерар, честное слово, пока не знаю». Один из тех вопросов, на которые у меня пока нет ответа. С одной стороны, я очень скучаю по ним, мне здорово нравилась роль многодетного отца, но что будет с детишками, если их любимый Ланселот вдруг явится к ним на своих двоих и объявит, что их-то он же не хочет везти в Иерусалим? А что же с ними будет без тебя? Ты лучше спроси, что будет со мной без них. Глава 18. В Гефсиманию явились Илия и Енох. Счастливые монахи не окружили воскресших пророков таким плотным хороводом, что Дженни никак не удавалось подойти к учителю. Наконец он увидел ее рыжую голову между белых апостольников и подозвал ее. Только тогда сестры расступились и пропустили ее к пророку. «Это Илия, одна из моих учениц». — Ее зовут Евгения, благослови ее. Пророк Илия ласково благословил девушку. — Ты ее предупредил? — спросил он Эноха. — Зачем? — Ее светильник всегда полон масла. Она из мудрых дев. — Вот ее жених. — Жених? Старший пророк внимательно поглядел на Дженни, потом отвернулся и задумался, прикрыв глаза. — Жди своего жениха сегодня с вечера у Кедрона. Вдруг сказал он: «Жди, сколько будет надо. Если перейдет Кедрон, спасется», — сказал он. В Гефсиманию спустились монахини с Илиона и мирские, жившие на горе. Увидев воскресших пророков, они смеялись и плакали от счастья.